Компания «Вира М.» представляет. Алексей Николаевич Толстой. Пьесы. Читает Валентин Морозов. «Чудеса в решете». Комедия в четырех действиях. Действующие лица. Любовь Александровна Кольцова, девушка из провинции. Алеша, Алексей Иванович, вузовец. Иван Кузьмич Шапшнев, управдом, бывший лавочник. Адольф Рафаилович Рудик, блестяще одет, делец. Семен Визжалов, он же граф Табуреткин, вор. Марго, девушка легкого поведения, сожительница Визжалова. Михаил Михайлович Бирюков, председатель жилтоварищества. Валентин Аполлонович Хинин, актер-эстрадник. Евдокия Кондратьевна Журжина, домашняя портниха средних лет. Федор Павлович Июдин, зловредный старичок. Теппер, крупье, Григорий Захарович, содержатель кавказского кабачка, газетчик, Левкин, человек в тюбетейке, Ухов-сибиряк, Лоханкин, клубный жучок или марафон, Соня Огурцова, проститутка, посетители игорного клуба, нищий на костылях, толстомордый бандит, сердитая женщина, шкеты, торговцы и другие. Первое действие — на дворе дома на петербургской стороне, второе действие — в игорном клубе, третье действие — в кавказском кабачке, четвертое действие — на набережной у ворот дома на петербургской стороне. Между первым и четвертым действиями проходит несколько часов. Действие первое. Двор на петербургской стороне. Направо и налево двери черных ходов. У двери направо надпись «Управдом». Сбоку в глубине покатая крыша сарая. На ней лежит Левкин, голый. В глубине набережная, река, баржа с булыжником. Алеша возит тачкой камни с баржи на берег. Налево у черного хода на табуретке сидит Журжина, шьет. По двору гуляет Июдин с собакой. В окне за горшками с цветами виден управдом Шапшнев. Слышен гул воздушного винта. Июдин, Журжина, Шапшнев в окошке, Марго в окошке, Алеша на набережной поднимают головы и глядят на небо. Хинин торопливо высунулся из окна. «Что случилось? В чем дело?» Взглянул на небо. «Дирижабль! Эка штука!» Скрылся в окне. Шапшнев. «Резиновый!» Скрылся в окне. Журжина. «Летят люди выше птицы небесной, летают выше облаков. Как это они летают? Отчего, Федор Павлович?» Июдин. «Водород! Накачают в баллон, посадят комсомольцев и летают. Ничего хитрого!» Шапшнев в окне. «Один обыватель заинтересовался полетать. Его подняли. Он оттуда турманом как загудит. Вот тебе и полетел». Июдин. «Потише орите. У моей собаки желудок действует». Разглядывает в лупу что-то на земле. Шапшнев. «Константин!» Журжина. «Дворник ушедший, Иван Кузьмич». Шапшнев. «Куда?» Журжина. «С какой-то дамочкой на Елагин остров». Шапшнев. «Это ему у Рудика 1,5 рубля дали, дрова носил. Нет, чтобы не пропить». Потянул носом. «Это откуда вонища?» Журжина. «В 16-м номере требуху варят, ведь праздник, Иван Кузьмич». Шапшнев. «Какую требуху? Телячью?» Не получив ответа, скрылся. Июдин, Журжиной. «Я так это и знал». Журжина. «Знаете, Федор Павлович, я сегодня сон видела, такой приличный, интересный». Июдин. «У Мономаха опять пузырчатые глисты». Журжина. «Скушали они что-нибудь неподходящее?» Июдин. «Пыль, несущаяся по неметенным и отвратительным улицам, содержит в себе пузырчатые глисты. Они попали в желудок моей собаки благодаря откомхозу». Шапшнев опять в окне. «Это что такое насчет откомхоза?» Июдин. «От имени моей собаки благодарю отдел коммунального хозяйства за санитарное состояние нашей набережной». Шапшнев. «Вот как!» — скрылся. Журжина. «Федор Павлович, извините меня, расскажу вам про этот сон мой. Увидела я аккурат наш двор, и все такое грязное, облупленное, обыкновенное. И будто я вот так же сижу, шью панталоны проститутки Марго». Кивает на окошко. «Вон ей. И будто несут по двору. шелковое платье, вот так на обеих руках, белое, подвенечное, с кружевам. И я еще думаю, как так? Неужели в нашем доме невеста? Кто она? И сама я плачу, сама рыдаю, и хочу спросить, кто невеста, кто она? И тут...